запомнить, как вокруг настала полночь, как из солнца вытекла луна. Я все отдал туман, все, что казалось странным, все, что поместилось в мой карман. Я нарисую на стене о тебе, обо мне эпитафию, эпитафию. Я не успел заметить, как развеял вечер ветер, как на землю пала тень звезды. Я был с тобой серьезно, все рано или поздно станет просто шорохом травы. Я рисую на огне о тебе, обо мне эпитафию, эпитафию. Во что мы будем верить, то, что нас с тобой переживет. Мы просто две кометы, мы просто два привета тем, кто здесь окажется еще. Я рисую на волне о тебе, обо мне эпитафию, эпитафию, эпитафию, эпитафию. Полыхают леса, и сушняк долбит нас с тобою целую ночь. Я люблю тебя, брат, побежали от сень, помолясь Богу и чему-то еще, и чему-то еще. Рисуем на стене о тебе, обо мне эпитафию, эпитафию.